Преосвященный Феофан Прокопович самвона возглашал: «Сыны российские, верностью и повиновением утешайте государыню нашу. Петр не весь отошел от нас, оставляя нас, не оставил нас, ибо в ней, матери нашей, видим дух Петра, отца Отечества». Внушает складно, а на деле что? Кто правит, царица или вельможи? По восшествии своем убавила подать, скостила 4 копейки с души, облегчение, однако, малое, голодных, раздетых в государстве тьма. Правда, ее величество все еще в трауре, скорбит безмерно, это похвально. Худо, что чересчур мир валит немцам, налетело их на русские хлеба, ровно саранча. А среди начальствующих персон согласия нет. Ягужинский вовсе стыд потерял, кинулся тревожить покойника. Смущение в народе. Губернатор и обер-прокурор, 2 главнейших лица, в смертельной вражде, чего не поделили? Слыхать давно они в контрах, а в этот день Ягужинский был во встерии 3 фрегата и больше пил, нежели ел, распалял сердце. Пришел из коллегии, где будто бы и случилось, говорят, ругался даже с Апраксиным, генерал-адмиралом. Унять-то некому. Царь всех держал в строгости, не стало его, и началась шалость. Где-то объявился возмутитель, именует себя царевичем Алексеем, и многие верят: «Господи, что же будет?» 31-го вечером Ягужинский вошел к императрице сильно пьяный, и никто не мог удержать его от этого. Он, хотя во всех отношениях благородный и почтенный человек, но в нетрезвом виде решительно не помнит сам себя. Записал галштинского двора камер-юнкер Берггольц. Сын генерала, служившего в русской армии, он вхож во дворец, но свидетелем сцены быть не мог. Только статсдамы Екатерины, Анна Крамер и бессменная Эльза Глюк наблюдали жалкое зрелище. С плачем ворвался генерал-прокурор, рухнул на пол, пополз, пытаясь поцеловать ноги монархини. Она же брезгливо отступала, затыкала уши перстами, ибо ругань непотребную на Меншикова изрыгал невежа. Статсдамы выпроводили его. Берггольц, проныра, любезник дамский, выведал у них и занес в дневник, хранящийся тайно, предназначенный детям и внукам. Узнал и Горохов, глаза и уши светлейшего на левом берегу. Доложил в тот же вечер: «Государыня сердита, страсть! Ягужинский ушел, словно побитый пес. Так и надо ему, дошумелся. Хватило же наглости напиться, тревожить царицу. Потом куда делся? К галштинцу побежал. Отрезвел, верно, да струсил. Теперь пороги начнет обивать. Зорок Горохов. Ходатаев ищет. Конючить будет. Добра наша матушка, а то бы Сибирь заслужил, паскудник, ты примечай. Знамо, батя. Нам паче вреден теперь, ничего, шпагу выбьем у него, завтра скажу государыне». Адъютант усмехнулся понимающе, глянул на гравюру. 3 шпаги схлестнулись. Лестница в некоем замке, высокий усатый кавалер, пятясь, отражает 2 атакующих, спины пригнувшиеся коварно, перья на шляпах жирными рыжими мазками. Типографщик переложил краски. Секретов от Горшкова нет. Знает он, что написано латынью под этой схваткой. Изречение, которое князь сделал своим девизом: «Отбиваясь, возвышается». Нижний край гравюры, вправленный в рамку, подогнут. Варвара велела спрятать от посторонних глаз, Урон для чести усмотрела боярская дочь. Герой дуэли поднимается над врагами, отступая. Исход же ясен. В тупик загоняют его. В резиденции князя Священной Римской империи подобает славить победы, но борьба длится. Спать лег поздно, приняв успокоительное. Очнулся до рассвета в ужасе. Кругом гудело, грохотало, рушился дом. Вспомнил 1 апреля. Трезвонит княжеская церковь, дубасит Троицкий собор. Волей царицы все храмы столичные бьют в набат. «Чуть с постели не скинула матушка», — ворчал Данилыч, ополаскивая лицо. «Просвещаешь нас, дикарей! Бух, и мы европейцы! Народ-то перебулгачило!» В зимнем сюрприз этот у всех на устах. Забава шаркунам, смех. Светлейшего натужное веселье в угоду августейшей хозяйке удручало. Полагается и ему аплодировать всему ночному дивертисменту. Нет, владычица, уволь. «С Пашкой что делать будем?» — спросил сходу. Отнял праздник у Екатерины. Улыбка ее, поначалу приветливая, охладевала. «Мало спал, Александр?» «Ах, mein Kind, много спать нехорошо. Morgenstunde. Утренний час золотой, известна пословица. Государь за правило взял. Трудов ради, не забавы. Тебе потешки. Я вовсе не спал, матушка. Распустила ты вожжи, при государе посмел бы разве?» Подтянула одеяло, села прямее, показала на подушке. «Поправь, мол». Повинуясь жестом самодержицы, он налил в стакан венгерского ей и себе. «Вы два петуха!» «Он и Апраксина обидел. Пес бешеный, избавь нас, мать моя! Тебя должно не боиться, вот и бросается на преданных слуг твоих». Последнее за дело посуровило. «Арестовать вели», — наступал князь, — «посадить на хлеб, на воду и прочь из Питера». Ответила со скукой в голосе, вызовет она Ягужинского, наказанье определит сама, в советах более не нуждается. Поблажки никто не получит. Данилыч пригубил вино, стакан опустил со стуком. Екатерина тряслась от беззвучного смеха, полуприкрытая грудь колыхалась, выпирала из корсажа. «Да пей!» Как царь бывало. Осушил покорно, единым духом. Царица смотрела ласково. Новое что-то в ней сегодня. Конец траура, что ли? Шторы не сменила, однако. Та же лиловая грусть осенила князя и в 5 апреля, когда явился поздравить ее величество с днем рождения. Одета была в черное, но траур менее строг. Огни рубинов на груди, на запястьях, на пальцах. Вступали в спальню вереницей, каждого выслушав, подчивала чаркой любимого венгерского. Потом учинила при закрытых дверях разбирательство. Истцы жаловались сбивчиво. Царица притопывала, торопила. Извещена о скандале предовольно. Ягужинский был лишен угощения и вид имел приговоренного. Приказала подойти поближе, еще ближе. И сильно щелкнула по лбу. «Проси прощения!» Пробормотал, поклонился Апраксину, светлейшему, и снова щелчок, аккурат в то же место. «Еще? Говори!» И так несколько раз. Генерал-прокурор стонал, вскрикивал, поначалу притворно, затем от боли. Взмолился, прижал ладони ко лбу, пал на колени. В заключение к досаде Даниловича приказала мириться. «Прощен, Пашка!» Но условно. Взяла письменное обещание не напиваться, если ему случится оскорбить кого-либо в пьяном состоянии, то он согласен считать себя виновным за все свои проступки», — записал Бергольц. «А дружбы нет и не будет у князя и Ягужинского, потому что с давних пор между ними существует такая антипатия и такое скрытое озлобление, что полное и чистосердечное примирение их весьма и весьма сомнительно». Дешево отделался Пашка. «Одно утешение. Высочайше обещано отправить в Польшу. Должность пока занята, месяц-другой проволынет тут. Ногтями будет цепляться за генерал-прокурорское кресло, а женский нрав непредсказуем. Следить за Пашкой, следить! На кого надеяться можно? Только на преданных слуг, выращенных в доме, обязанных благодетелю. Скинул маску и Апраксин, прорвала лицемера. Эльза, свидетельница, на коленях слезно жаловался на князя. Молим, ваше величество, укороти, матушка Александра, экую силу обрел, измывается над нами». «Глубже ты, — сказала царица, — глуп, если думаешь, что я уступлю ему власть. Ни капли не уступлю никому. Ты его преследуешь, и товарищи твои. Я его жалею и потому поддерживаю». И гордо закончила: «Я справедливая». Огорченный Апраксин поделился неудачей с вельможами. Двор взбудоражен. Компредон внес ответ Екатерины в донесение слово в слово. Очевидно, полагает он, монархиня, не стесненная более строгим трауром, намерена править самодержавно, и, стало быть, Запад от этого в выигрыше. Вечером приняла в спальне молодого камер-юнкера. Облегченный траур дозволяет. Давно заприметила она красивого. Карл Рейнгольд Левенвольде, земляк, родом из Ливонии. «Богиня, что вы сделали с Меньшиковым? Он бежал от вас сам не свой, он задыхался, рванул ворот, смотрите!» Разжал кулак, крючок с камзола, новый трофей для коллекции. Барон собирает разные мелочи, подобранные, а то и сорванные из-под тишка. «Шалун! А что украл у меня? Ах, Диана, смею ли я?» Притянула к себе и, расстегивая на нем рубашку медленно, толстыми мужскими пальцами, вынудила признаться. Мушка две шпильки хранит, как святыню. Губы, липкие от сладкого вина, не дали ему договорить, вжались до боли, и вдруг гневно оттолкнулась. «Хвастаешь, негодяй, грязным твоим девкам?» Удар пришелся по челюсти, впрочем, вялый, а то бы своротило. Он повернулся, ничком в подушке, привычно захныкал. Про девок ей ничего не известно. Карл Рейнгольд осторожен, шалит редко и за пределами дворца. Она раздевает его, просит прощения, как у ребенка, обиженного невзначай. Женщина, любившая властелина, теперь наслаждается мужской покорностью. Вспышки ревности, пусть наигранной, льстят Карлу Рейнгольду. Он гордится собой. Его одного из сонма кавалеров избрала сорокалетняя императрица, пылкая, знавшая объятия великана Петра. Утомившись, она ласково слушает юношу. Очень мило звучит в устах барона деревенская речь его няни Латышки. Легко с этим мальчиком. Правда, он картежник, волокита, поглощен светскими развлечениями, зато равнодушен к политике, к высоким чинам, что весьма удобно. «Твой брат, верно, мечтает женить тебя по весу. Подыскал девушку, как ее зовут?» «Богиня, не мучьте меня!» «Я благословлю вас. Скоро-скоро отпущу тебя, ведь я уже старуха. О, лучше убейте сейчас же, да? Ты готов? Богиня! — бормочет он, целуя упругое плечо. Вы не верите мне. О, как вы терзаете мое сердце! Сомнение — мой удел, только мой. Достоин ли я счастья, ничтожный ваш раб? Он в самом деле чувствует себя маленьким и слабым. Телесный жар нагоняет дремоту, и слова, вычитанные из романа, он роняет бездумно. Астрея, француза Дюрфе, растрогавшего Европу, его настольная книга. «Я был наивен. Я не ведал подлинного блаженства. Оно не бывает без боли. Это страх потерять вас, страх неотвязный». Плечо напряглось, отвердело. «Потерять? Что за фантазия, малыш?» «О, если бы, боюсь, суровая истина, меня хотят отослать в Азию воевать с персиянами». «Фантазия, дурачок, кто хочет?» «Его сиятельство Меньшиков. Глупости, милый!» — отозвалась она с ноткой раздражения. «Мир полон слухов. Персияне сдирают с пленных кожу, сдирают заживо и делают перчатки для султана. Или это турки, все равно магометане. Они бесчеловечны». «Испугался, бедненький, ах, трусишка, успокойся. Ай, я жужу ла чаберне. Баю-бай, маленький медвежонок латышский». Малыш ложится спать, стережет его мохнатый смирный медвежонок. Колыбельная рокотала глубоко по духам Карла Рейнгольда. Его и впрямь сморило, и вдруг: «Глупый ты, при чем тут Меньшиков? Я приказываю, я тебя пошлю воевать. Нет, не в Персию, во Францию. Боишься? Душа в пятках. Обожаемая, за вас? Да, за меня, за мою дочь. Ты вернешься со славой. Что, трусишь?» Привстала, наполнила стаканы. «Виват герою, будущему генералу! Камер-юнкер пьет крепкое красное вино, приторное до отвращения. Поле брани его не влечет. Надо ответить», — снова выручает французский роман. «Клятв и пылких заверений на все оказии там множество». После ночной аудиенции Карл Рейнгольд дома на берегу Малой Невы. Кофе, пышные горячие цукерброды. Жена старшего брата, хозяйка, рачительная. Камер-юнкер болтает с набитым ртом. «Ее величество настроено воинственно. Меня в армию. Угадайте, куда? Во Францию». Брат выспрашивает. Интимностей он не касается. Старшие помешаны на политике. Потом перескажет Остерману, вице-канцлеру, важно знать настроение царицы, даже мимолетные ее причуды и вспышки. Крупный сановник, а пуговицы на кафтане оловянные. Одну удалось стащить, висел на ниточке. Особняк его похож на сарай, есть комнаты почти пустые, запыленное зеркало, парики на гвоздях. Надо было вести дневник, клеймить современников жалом сатиры. Камер-юнкер принимался, мешала лень. Потомкам достанется его коллекция — пуговицы, платки, крючки, булавки, сувениры минувшего величия. Уникальный этот музей долго будет храниться в фамильном прибалтийском имении, и тетрадь с отрывочными записями, столбики цифр, карточные долги, афоризмы, отдельные фразы и восклицания. «Проигрался в пух! На коня и в Париж! Когда же? Деньги, прах, сладок азарт! Свободен тот, кто не ищет ни богатства, ни власти! Человек — существо смешное. Платить долги необходимо. Горохов встретил однажды Карла Рейнгольда и не узнал Бон-Вивана. Бредет, словно в воду опущенный. Сочувствую, друг. Крепко взял под руку. Причина известна. Проигрыш на этот раз тяжелый. Удачу нельзя приручить. И Ливонец слабо улыбнулся. Было бы скучно, правда? И много? 150. Хуже всего то, что данный господин мне неприятен. Просить отсрочки не могу. Вызволить вас? В тетради Карла Рейнгольда цифра обведена жирно и затем перечеркнута, а в списке лиц, получающих пособие от князя Меньшикова, отныне значится Левенвольде.